весна. Его я встретил на углу, и в нем не понял ничего. Спросил он, быть или не быть, и я сказал: мы все бежим в лабаз, продрав глаза едва. Кому-то мил портвейн, кому милей трава. Ты пьешь свой маленькой двойной и говоришь слова. Пусть кто-то рубит лес, я соберу дрова. Пусть мне дают один, я заберу все два. Возьму вершки и корешки, бери себе слова. Лаешь словно волк, ты стонешь как сова. Ты рыщешь словно рысь, ты хочешь знать свои права. Слова, слова. И вновь слова. Одним важны слова, другим важнее голова.